Она молчала, осторожно, чтобы он не услышал, всхлипывая и утирая слезы. «Не реви», — вдруг мягко сказал он. «Я совсем не хочу причинять тебе неприятности, поверь. Мне нужно только, чтобы твой муж отдал приказ о запуске опытной серии, вот и все. И я исчезну навсегда». «Но как? Как я могу уговорить его? Как?» — почти со стоном выкрикнула она. «Ой, Надежда, не надо строить из себя замужнюю скромницу. У тебя высшее женское образование, а обаяние на 330 обыкновенных баб. Включай все свое искусство, доводи старика до кондиции, а в награду требуй приказ». «Но это же невозможно, Гога, это невозможно. Откуда мне известно о ваших делах? Почему я вдруг прошу о приказе? Нет, нет, это невозможно». «Ночь на размышление», — сухо сказал он, помолчав. «Завтра в 12 жду в гостинице». «Это немыслимо, меня знают». «Ровно в 12 ты стучишь в мой номер. Мы разрабатываем диспозицию. За ночь ты добиваешься результата, а послезавтра я отчаливаю. Привет». Всю ночь она не закрывала глаз. Впервые с облегчением подумав, что педантизм мужа, порой так огорчавший ее, обернулся вдруг доброй стороной. Сергей Алексеевич свято соблюдал режим и наведывался в спальню жены через 2 дня на третий. И все же Надя боялась зажечь свет и громко вздохнуть, чтобы ненароком не привлечь внимание храпевшего в соседней комнате мужа. Глядела в черный потолок, тихо вытирала слезы. Беззвучно вздыхала и все время думала, что же в сущности произошло и почему именно ей выпало рассчитываться за всех. А как безоблачно начиналась жизнь. Детство на далекой заставе, где она, Надя, Наденька, Надюшенька, была единственным ребенком, которого баловали все, от матери до солдатского повара. Братья ее уже жили в интернате, а ее учили музыке, стихам и танцам, стосковавшиеся по собственным детям офицерские жены. Их дети тоже переселились в интернат, так как школы при заставе не было. Надя с детства боялась этого неминуемого переселения, но ей и тут повезло. Отца вдруг перевели в городишко, где имелась нормальная школа. Там Надя ее и закончила. Оставшись всеобщей любимицей, баловницей, красавицей и примером, поскольку умела петь, танцевать сутки напролет, двигаться, не касаясь земли, и смеяться всем своим существом одновременно. «Наша Наденька непременно станет артисткой», — единодушно утверждал чувствительный зал Дома офицеров, где она вела все концерты и вечера, пела и танцевала, читала Щипачева и Есенина и играла все заглавные роли. Вокруг с 9 класса уже роились молодые лейтенанты. Но Надя, с упоением кокетничая, ясно представляла, что роль офицерской жены не для нее, что ее доля — театр, восторги публики и вся Москва у ног. И, закончив школу с золотой медалью, сломя голову, помчалась на московский поезд. То ли от природы, то ли от того, что выросла она в замкнутом мирке, где чувствам придавалось преувеличенное значение, а мужчин всегда было заведомо больше — Надя обладала повышенной реакцией на взгляды и редкостным умением безошибочно расшифровывать их. Именно в этом заключался ее талант. Именно в этом она была на 7 голов выше сверстниц. И когда провалилась на 3-м решающем туре, не ударилась в рев, а уловила взгляд немолодого мэтра. «Плохи твои дела, девочка», — сказал он, когда Надя дожидалась его у подъезда. «Может быть, обсудим возможности за ужином?» «Конечно!» — изо всех сил улыбнулась она. Ночи, проведенные в чужой постели, основательно познакомили ее с чувством омерзения, но зато Надя благополучно была допущена, сдала экзамены и стала студенткой. За все надо платить. Таков был первый постулат, выученный ею, и она платила. Но мечта сбылась. В далеком военном городке искренне радовались родные и знакомые, и все складывалось прекрасно. Только от занятия к занятию мастер все дальше и дальше отодвигал Надю, сначала давая ей второстепенные роли, потом эпизодические, а затем твердо закрепив за нею амплуа «кушать подано». Но раньше, чем это произошло, Надя ясно поняла, что никакая она не актриса, что природная живость и даже ее редкое женское обаяние столь же далеки от истинного таланта, сколь далек был простодушный мир военного городка от общежития на Трифоновской, где судили по гамбургскому счету. «Значит, придется платить дороже». Уже без особых переживаний решила она. Но никакая плата не могла обеспечить ей место в столичном театре. В провинцию Надя ехать не пожелала. Ушла на свободный диплом, пробавляясь случайными заработками на радио и телевидении. И именно в то трудное и обидное время со слепляющей улыбкой замахала рукой Николаю Мироновичу Кудряшову. «Девочка», — сказал он, когда она впервые переступила порог его холостяцкой квартиры. «Прежде чем что-то произойдет, я хочу, чтобы ты усвоила две аксиомы. Первое. Я никогда на тебе не женюсь, потому что на таких не женятся. И второе. Если ты хоть раз предпочтешь меня кому бы то ни было, мы расстанемся сразу». «Не женятся?» — Надя только улыбнулась. «На таких — да, но на мне ты женишься. И женишься, и устроишь в театр, и сделаешь все, что я захочу». Для этой программы предстояло влюбить в себя Кудряшова, и она влюбила. И стала богиней, но дальше цветов, ужинов, подарков и поклонения дело не шло. «Ты прелестна, богиня, но тебе нечего делать в театре, а краснеть за тебя я не хочу». Никакое кокетство, никакие безумства и нежности не могли поколебать его решение. Он любил театр больше, чем ее. С трудом осознав это, Надя отплакалась и ринулась в бой за семейное благополучие. И здесь прозвучало столь же твердое «нет». И тогда она назло уступила Гоге. Там, в Суздале, но про Суздаль Кудряшов или не узнал, или сделал вид, что не узнал. Но когда они с Гогой рискнули продолжить свои отношения в Москве, в 7 утра Николай Миронович позвонил в дверь квартиры, которую снимал для нее. Естественно, она не открыла. Все было кончено сразу и навсегда. Это был самый страшный год в ее жизни. У нее уже не оставалось сил, чтобы начинать все сначала. Пометавшись, пошла на курсы, нигде не появлялась и через 3 месяца оказалась в совсем иной среде. В главке министерства, где ее никто и не мог знать, и где можно было придумать себе любую биографию. Она придумала, нырнула в новую жизнь. И эта новая жизнь, в конце концов, вознаградила ее любовью, семьей, прочным положением и полным ощущением счастья. И вдруг появился Гога. И сейчас, лежа без сна, Надя с бессильным отчаянием думала, что страшным был не год, страшным будет день. И начала метаться в скомканных простынях, все время помня, что нельзя зареветь в голос, застонать или просто попросить помощи у ничего не подозревающего мужа, чей покойный храп доносился из соседней комнаты. Но почему? Почему именно Гога оказался тут? Это какая-то чушь, это неправда, этого не может быть. Но Надя сама же глушила свой внутренний вопль. Потому что из всех знакомых Кудряшова в этом далеком от Москвы городе мог оказаться только он, Гога, Игорь Антонович. Он был единственным технарем в их компании и вечно ремонтировал, регулировал и подкрашивал «Волгу» Николая Мироновича. И возил его богиню по комиссионкам, пока однажды не увез в Суздаль. Она-то, идиотка, была убеждена, что ушла от прошлого, а прошлое, оказывается, все время шло по пятам. К утру она кое-как забылась. Впервые не проводила мужа на работу, а проснувшись, решила идти к Наталье.